В январе. Зеленое перышко. 4 дня подряд тянулись неудачи, одна другой глупее, позорнее, мельче. Он ничего не мог взять, точно кто-то колдовал над ним. Женщина, к которой он почти забрался в сумочку, внезапно и резко повернулась, ремешок лопнул, и военный, дотоле читавший спокойно газеты, понял, шагнул к Жмакину, пришлось выпрыгивать из трамвая на полном ходу. В другом трамвае его просто-напросто схватили за руку. Он рванулся так, что затрещала материя, и убежал. Потом вытащил из бокового кармана вместо бумажника сложенную во много раз клеенку. Потом вытащил бумажник, но без копейки денег, и, наконец, срезал часы, за которые никто не давал больше 10 рублей. Так тянулось изо дня в день. Нервы напряглись, он уже не очень себе доверял. Призрак тюрьмы становился реальным, Жмакина могли взять в любую минуту. В этот же день на улице он столкнулся, ударился грудью об уполномоченного Побужинского, сломало его кожаное пальто папиросу и, заметив, что тот узнал его, рванулся во двор. Двор был непростительной, катастрофической оплошностью, ловушкой. Жмакин поднялся на 6-й этаж и, понимая, что пропал, попался длинно, позвонил в чью-то неизвестную квартиру. По лестнице уже поднимался Побужинский, сапоги его часто поскрипывали, он бежал. Жмакин все звонил, не отнимая палец от звонка. Дверь отворилась. Он отпихнул рукою какую-то крошечную старуху, пробежал по коридору, заставленному вещами, на звук шипящих примусов, очутился в кухне и через черную дверь спустился вниз во двор. Если б старуха спросила, кто там, все было бы кончено, он попался бы. Теперь Побужинский был в дураках. Раскачиваясь в 6-м номере автобуса, Жмакин представлял себе лицо Побужинского, и как он сморкается, и как встряхивает головой. Это было смешно и приятно. На углу Невского и улицы Восстания он выскочил. Этот город был ненавистен ему. Он понял это внезапно. И очень точно понял, что город как бы организовался, чтобы его, Жмакина, посадить в тюрьму, что эти дома и улицы, и магазины ему враждебны. На секунду он уловил даже как бы выражение лица города, смутное, предостерегающее, суровое. Он потер щеку шерстяной перчаткой, еще поглядел. Все, ерунда, город как город, пора пообедать, что ли. Но обедать он не шел, а стоял на морозе возле Айсора, чистильщика сапог, и стоял, прищурив глаза, скривив бледное красивое лицо, сжав губами незакуренную папиросу. Был 6-й час вечера. Уже стемнело, и народ двигался с работы сплошною стеною, город гудел и грохотал. Все разговаривали, смеялись. Трамваи трещали звонками. Какой-то парень, стоявший возле парадного, неподалеку от Жмакина, перекинул портфель из руки в руку и сделал движение вперед к румяной девушке в шапке с большим помпоном. Она засмеялась, откинув назад голову и блестя зубами, и точно припала к плечу парня. Он крепко, легко и ловко взял ее под руку. Жмакин видел, как толпа в мгновение проглотила их обоих. Даже помпон пропал, ничего не осталось. Опять шли люди с портфелями, смеялись и болтали, а он глядел на них и грыз мундштук папиросы. Потом он поехал в поезде искать комнату, вылез в лахте и стал стучаться в каждый дом подряд. Был тихий морозный вечер. На шоссе стайками гуляла молодежь, две гармонии не в лад играли марш, две девушки в платках по самые брови таинственно на него поглядели. Еще одна неумело проехала на лыжах, кокетливо засмеялась, потеряла палку, охнула и, заверещав, упала в канаву. Жмакин помог ей выбраться и спросил про комнату. — Да вон корчмаренки будто сдают, — сказала она, отряхивая снег. — Идите сюда, за забором влево. Он пошел подчиняясь маршу, доносившемуся с шоссе, подсвистывая, потирая озябшие уши. Во дворе Корчмаренко лаял простуженным голосом цепной пес. Жмакин свистнул ему и заметил, что пес с бородой, и борода у него покрылась инеем. Алексей усмехнулся и, прежде чем стучать, взглянул в окно, не завешенное и не замерзшее, видимо, потому что была открыта форточка. Корчмаренки, сидя за большим, покрытым розовой клеенкой столом, пили чай, кипел самовар. Какой-то парень здесь же что-то читал из маленькой книжечки, все смеялись. Даже старуха, сидевшая у самовара, смеялась, закрывая глаза платочком. Сам Корчмаренко, здоровенный, всклокоченный детина, с пухом в волосах и в бороде, хохотал страшно, потом вдруг замирал, делая несколько даже страдающее лицо, и потом хохотал с новой силой, да еще и бил кулаком по столу. — О, идиот! — одобрительно подумал Алексей. — Ему всегда нравились смешливые люди. Молодая женщина с ребенком на руках стояла возле стола и тоже смеялась до слез, глядя на Корчмаренко. Наконец парень кончил читать, спрятал книжечку в карман, потом поднял палец и что-то сказал, наверное, из прочитанного, потому что всклокоченный Корчмаренко вновь начал прыгать, стонать и выкрикивать, так что затрясся дом. Жмакин постучал. Ему открыла старуха, та, что сидела у самовара, и сказала, что комната действительно есть в мезонине. Алексей попросил показать жилплощадь. В переднюю вошел сам Корчмаренко, наспех расчесывая бороду, и спросил, откуда Жмакин. — Как откуда? — Ну, откуда, одним словом, где работаете? В передней очтилась вся семья, и все глядели на Жмакина. — Работаю особо уполномоченным по пересылке грузов. Вяло лгал Алексей, не зная, что говорить дальше. Работаю на узлах. — На каких узлах? — спросил парень, тот, что читал книжку. — Да уж, на железнодорожных, — сказал Жмакин, — на каких больше. — Значит, ездите? — спросил Корчмаренко. — Не без этого. — Теперь все ездят, — сказала старуха, и Жмакину показалось, что она намекает. — Как все? — спросил он, щурясь. Но старуха не ответила. Спросила, женат ли он и есть ли у него дети. — Ни того, ни другого, — сказал Алексей, усмехаясь. Ему сделалось смешно от мысли, что он, может быть, женат и дети. — И хорошо, — говорила старуха. — Комнатка маленькая, лестница крутая, с детьми никак нельзя. Мы уж так уговорились, если с детьми, то нельзя. — Ну, а как женитесь? — спросила она. — Так пойдут детишки? — Могу дать подписку. — Разрешите посмотреть комнату? Ему уж надоел весь этот разговор. Его повели всей семьей наверх по темной, скрипучей, очень крутой лесенке. Комнатка оказалась прехорошенькой, теплой, сухой, чистой, оклеенной голубыми в цветочках обоями. — Койка останется? — спросил Жмакин. — И койка, и стол, и стул, и шкафчик, — сказала старуха, — и занавеску тебе оставим. Она внезапно перешла на «ты», — и белье обстираем. Чего уж, раз холостой. — А сколько положите? — спросил Жмакин. — Да рубликов 70 надо, — сказала старуха. — С мебель-то. — Да чего, — сказал Корчмаренко, — 70 рубликов. Вы, мамаш Кощей, дорого. — А сколько? — спросила старуха. — Да он парень ничего, — сказал Корчмаренко. — Свой. Мы, с другой стороны, люди зажиточные. Комнату сдаем неизвестно, в какой причине. Всегда здесь жилец, а теперь возьми ноги в руки, да смотайся на флот. Федь Гофман не знали? — Не знал. — Он теперь трудовому народу служит, — сказал Корчмаренко. — Комната пустая. — А уж он вернется, мы тебя, извини, попросим. Федь уж он у нас свой, уж ты не обижайся. — Я не обижусь. — А мы с тебя возьмем, сколько с Феди брали. Мамаш, сколько мы с Феди брали? — Уж с Феди возьмешь, — сказала старуха, — от него дождешься. — Так как же? — Он человек молодой, — улыбаясь, говорила старуха, — он мне так наказал. — Бабушка, — говорит, — ты у меня денег не спрашивай, мне ни свои расходы не хватает, а у тебя дом собственный, с налогом сама управишься. — Ну и Федька, какой ловкий! — крикнул Корчмаренко. — Ах ты, собачья лапа! — и топнул ногой. Договорились по 40 рублей, но со своим керосином. Про керосин придумала старуха. За стирку тоже отдельно, и за уборку в комнате 5 рублей в месяц. Жмакин заплатил 70 рублей вперед за датку и уехал в город якобы за вещами. Ночевал он опять в поезде и весь следующий день работал. В одном пассаже ему удалось срезать 4 сумочки. 3 из них он выбросил, самую лучшую сложил деньги и документы, завернул ее в бумагу и отдал на хранение. Как раз в эти минуты дежурный по пикету пассажа, простодушный, очень румяный Ради Хомяков, позвонил своему учителю и наставнику Бочкову с просьбой выручить, выслать толкового человечка, потому что какой-то болотник, то есть тертый вор, режет дурки на воровском жаргоне редикюли один за другим. Бочков поморщился, он не выносил жаргонных словечек и, не приминув сделать замечание по этому поводу Хомякову, взглянул на Кошкина, который в это время сосредоточенно заправлял бензином из пипетки свою новую незаменимую зажигалку. — Давайте-ка, товарищ Кошкин, быстренько в пассаж, там, предположительно, Жмакин шурует, его рука, — сказал Бочков. — Моментально прошу, одна нога здесь, другая там. — Ясно, — ответил Василий Никандрович и чиркнул колесиком зажигалки. — Ясненько. Прикурив от голубого пламени, Кошкин сделал суровое лицо и отправился по Невскому с твердым намерением доставить в розыск проклятого Алешку Жмакина и тем самым раз навсегда утвердить свой авторитет в глазах сотоварищей, которые все-таки частенько относились к нему довольно-таки иронически. Но тут судьба сыграла с Василием Никандровичем чрезвычайно злую шутку с крайне неприятными последствиями. Быстро опросив в пикете потерпевших и убедившись в том, что работает здесь, конечно, никто иной, как Жмакин, Василий Никандрович Кошкин внезапно, мгновенно и страстно влюбился в потерпевшую, на которой была шапочка с зеленым перышком. Милая личка потерпевшей, залитые прозрачными слезами голубые глазки, вздернутый носик и выражение горькой беззащитности просто-таки свели с ума Кошкина. И вместо того, чтобы немедленно и энергично действовать, он, что называется, забуксовал. И еще раз прикурив от своей зажигалки, Вася поморгал и предложил зеленому перышку пройтись с ним вместе по огромному магазину в целях опознания личности преступника. Напрасно перышко утверждало, что никакого преступника оно не может опознать, потому что и в глаза-то его не видело, сумочку украли таинственно, срезали и все. А Кошкин волевым голосом твердил свое: «Мы в мистику, девушка, не верим. Мы свое дело знаем, и я убедительно вас прошу, прогуляемся для пользы нашей общей цели». На ступеньках Вася деликатно поддержал перышко под локоток, отчего его пронзила дрожь. У хозяйственного отдела пожаловался на свою неустроенную личную жизнь, а в электроотделе заявил напрямик, что холост и не имеет над своим обеденным столом своего уютного абажура. — Я недавно видела такую пьесу про одинокого человека в театре, — сочувственно произнесла девушка. — Про одинокого? — угрюмо и таинственно усмехнулся Кошкин. — Да, так то театр. А наша жизнь, гражданочка, похлеще всякого театра. Интереснее, произнес Вася, и тотчас же на мгновение с ужасом представил себе, что случилось бы, услышал Пшин эту фразу. Но Иван Михайлович, естественно, ничего не слышал, и Кошкин, словно скользя на лыжах с высокой горы, добавил, сам слегка содрогаясь спиной: «Поминутно играем с огнем. Слабонервные не выдерживают, жуткое напряжение и днем, и ночью. Так опасно!» — воскликнула девушка, и ее непросохшие от слез глаза с восторженным изумлением остановились на Васином довольно обыкновенном лице. — Вы не шутите? — Какие тут могут быть шутки? — Сопряжено с риском жизнью? — Да, сопряжено, — ответила Кошкин уж совершенно, не владея собою, не слыша собственного голоса и думая при этом, что любовь с первого взгляда, несомненно, существует и нынче, а не только в истории и литературе. О, если б на него напала сейчас целая банда, если б тут оказались крупные бесстрашные налетчики, если б надо было выхватить пистолет и даже пожертвовать собою в неравной схватке, тогда бы он показал себя. Налетчиков, к сожалению, не было. Банды тоже. Выхватывать пистолет, показывая свое мужество, совершенно не требовалось. Происходило же нечто гораздо худшее для Кошкина. Жмакин в кепке, надвинутой низко. Зеленоглазый Алешка Жмакин по кличке Псих, смелый до наглости, потому что сразу разгадал ситуацию и шел за спиной Василия Никандовича, держа руки в карманах щегольского пальто, выдвинув вперед плечо и издевательски ухмыляясь над словами своего врага. — Я не скажу, что мы каждый день поминутно рискуем жизнью, — говорил Окошкин, чувствуя, что все быстрее и быстрее мчится на лыжах под гору, — но с оружием мы не расстаемся. Удар ножом, неожиданное нападение из-за угла, перестрелка, которая может кончиться кровавым эпизодом. Влюбленный Окошкин вернулся, сам не замечая этого, к годам своей ранней юности, к Шерлоку Холмсу, его другу Ватсону и газетам, в которых писалось о Леньке Пантелееве. Лыжи несли его черт знает куда, а они вышли у него из подчинения. Спуск был слишком крут. Впрочем, Жмакину было достаточно и того, что он услышал. Дьявольский план, выражаясь стилем брошюрок о Нике Картере и Нате Пинкертоне, созрел в одно мгновение. Приотстав от влюбленного Василия Никандровича, Жмакин купил открыток, мороженого, лизнул из стаканчика и, пристроившись в закутке обувного отдела, принялся сочинять послание Ивану Михайловичу Лапшину. — Подтянули б вы, товарищ начальничек, ваших золотых работничков! — мусоли химический карандаш, и, наслаждаясь предвкушением лапшинского гнева, писал Жмакин. А то я один ваш знакомый, некто Жмакин, работаю свое дело в пассаже, ломаю рога, как мы по-блатному выражаемся, рискуя днями свободы. А ваш уполномоченный В. Окошкин толчется с дамочкой в шляпочке под зеленым перышком и врет различные небылицы про свою опасную профессию. Как то, с оружием мы не расстаемся. Удар ножом, перестрелка, кровавый эпизод. Даже слушать неудобно такую трепотню. И где же ваша скромность, Т. Окошкин? Извиняюсь, что пишу на коротке. Мимо прошла гражданка с красивой сумкой под лак. Пойду, отрежу эту сумку, чтоб не форсила. Надеюсь на ваше строгое взыскание в отношении В. Окошкина. Остаюсь с уважением к вам, А. Жмакин. Про сумку он, разумеется, соврал. Больше воровать нынче не следовало. Получив из камеры хранения пакет на полутемной лестнице стоматологического института, Жмакин подсчитал дневную выручку 2000 рублей. Без нескольких копеек. Он подмигнул самому себе. Надо было, пожалуй, отдохнуть. В гостином дворе он сделал кое-какие покупки, чтобы приодеться. В гастрономе приобрел закусок и бутылку водки. Пожалуй, полезно было бы навестить семейство Невзоровых. Это он делал всегда, бывая в Ленинграде, и наслаждаясь страхом обоих братьев и мамаши. Но сегодня он устал. Все равно он их навестит завтра, послезавтра, в воскресенье. Надо только подумать, как держаться в этот раз с этой семейкой. Поезд вез его в Лахту. «Ничего, проживем», — думал он, покуривая в тамбуре и поплевывая. «Посмотрим, кто кого. Поживем втихаря, может, и не спалимся какое-то время. Как-нибудь». Как-нибудь. Болота, покрытые снегом, едва освещенные бледной луной, холодные и неуютные, кружились перед ним. Его передернуло. Он вспомнил побег, свои трудные странствия. «Как-нибудь», — бормотал он, стараясь попасть в лад с перестуком колес. «Как-нибудь». И вновь виделись ему лица братьев Невзоровых, и собачьи слезы в оттянутых к низу веках мамаши. Сильнее, как всегда, при этом воспоминании забилось сердце, похолодели ладони, захотелось завыть, но он сдержался и пообещал себе: «Еще встречусь. Как-нибудь», — стучали колеса. Поезд, коротенький дачный составчик, приближался к Лахте. А открытка, написанная Жмакиным А.В. о Кошкине, в это время ехала в мешке с другими письмами и открытками на главный почтамт. Разящая сатира Жмакина должна была попасть на глаза Лапшину завтра утром, а нынче ничего не подозревающий Василий Никандрыч провожал зеленое перышко в трамвае на Поклонную гору. Ну, конечно, ему не следовало этого делать. Разумеется, он даже казнил себя за легкомыслие, проявленное в деле задержания Жмакина, но потерять зеленое перышко было свыше Васиных сил. — Не в деньгах счастье, — говорил Кошкин убежденно. — Заверяю вас, что ваша сумочка и ваши трудовые сбережения, так же, как и паспорт и пропуск, будут вам возвращены полностью. На сегодняшний день мы имеем 96% раскрываемости, и наши органы оставили далеко за собой полицию США и других империалистических стран. Мы, ну, а 4%, — перебила девушка, — если я с моим паспортом попаду в 4%, и пропуск, и фото. — Какое еще фото? — угрюмо насторожился Кошкин. — Ну, мало ли какое может быть фото, ведь есть же у вас чего-нибудь фото. У Кошкина в бумажнике было 3 фотографии, в столе и на работе 2, и дома в чемодане еще несколько, но сейчас их не существовало. И совершенно искренне он сказал: «У вас лично не должно быть теперь никакого фото, вот как я ставлю вопрос, ясно?» Она просто свела его с ума, это Лариса Андреевна Кучерова, как значилось в протоколе, а колдовала. Никогда с ним раньше ничего подобного не происходило. «Я в тупике», — с отчаянием подумал про себя Кошкин и даже не заметил, как очутился в низкой, жарко натопленной комнате с диваном и множеством пестрых подушечек, с гитарой на стене и еще миловидной мамой, которую собирала на стол. «Моя теща», — безрадостно констатировал Кошкин, — «тут ж никуда не денешься, тут исключительно через запись актов гражданского состояния». Теща рыдала над Ларинами похищенными деньгами, отдельно по поводу паспорта, позже насчет пропуска. Кошкин щелкал зажигалкой и курил, рекомендовал мамашке прилечь. Но она смотрела на Василия Никандровича подозрительно, даже валерьянку из его рук не приняла. Время шло, часы тикали. Лапшин, вероятно, уже вернулся домой. Жмакин, небось, безнаказанно гуляет на своей малине. Угрызение совести мучили Кошкин. Наконец, отрыдавшись, теща сухо пригласила Василия Никандровича к столу. Несмотря на то, что его грыз голод, обедать он не стал, согласившись только присесть для компании. Будущая теща спросила у него, сколько он получает на руки заработной платы. Это она непременно спрашивала у всех Лариных молодых людей при первом знакомстве. — Что ж, ничего, — вздохнула она, — если аккуратно, на одного хватит. Но для семьи не больно жирно. — У нас премиальный, — уныло солгал Кошкин, — процент дают с уворованного. Не имеет значения. Если человек работает с душой, с огоньком... — Ну, с огонька детей не прокормишь, — оборвала теща. — Вы лучше скажите, на угощение преступному миру выделяются средства? — Преступного мира нет. Существует среда. — Ну, на угощение преступной среды. А Кошкин молчал. Лара, грустно поглядывая на него, ела биточки в сметанном соусе. Теща ровным голосом спокойно продолжала допрос. — На дополнительное питание даются же средства. Все-таки работа у вас вредная, не могут не давать на отпуск, допустим, в Сочи с семьей. Василий Никандрович отказался от компота из сухофруктов, утер платком потный лоб, поднялся. — Значит, вы, Ларочка, и вы, Анастасия Семеновна, Степанна, — поправила теща. — Извиняюсь, Степанна, — покорно согласился Окошкин. — Значит, прошу вас на меня полностью надеяться. Вернем похищенное, и все будет, заверяю вас, окей. — Это окей, — вырвалось у него совершенно непроизвольно. И, выйдя от будущей своей горячо любимой жены и будущей высокоуважаемой тещи, Василий Никандрович вдруг представил себе лицо Лапшина, когда тот услышал бы вышеупомянутый окей. Неприятное привиделось Окошкину лицо, и грубый почудился ему отзыв о себе как о работнике, такой грубый, что бедный Вася даже вобрал голову в плечи и негромко с удивлением присвистнул.